По вечерам я ходил к водопаду, там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи. Туда-то они ко мне по вечерам избегали сины даже украдкой. Мне кажется, для них было ужасным наслаждением моя любовь к Марии. И вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Марии, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было. Я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца. Им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Леон так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье. Как-то они ухитрились, не понимаю. Все ее ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна, едва ходила. Наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне. Там у одной почти прямой отвесной скалы был выступ. Она садилась в самый угол, от всех закрытый, на камень. И сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она же была так слаба от чахотки, что все больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша. Лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на исках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мария тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем. Она все время, как я сидел, дрожала и плакала. Правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то, и это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мария опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале. Она, может быть, о чем-нибудь грезила. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали, и почти все перебывали у ней в этот день навестить ее. Она лежала в своей постели одна, одинехонько. 2 дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди. Но потом, когда в деревне прослышали, что Мария уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари. По крайней мере, детей уже не останавливали и не бронили, как прежде. Мари все время была в дремоте, сон у нее был беспокойный, она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно иногда, только на одну минутку, чтобы только сказать: «Здравствуй, наша славная Мари!» А та только завидит или заслышит их, вся оживлялась. И тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливой. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великую преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: «Мы тебя любим, Мария!»